Глава 9. Область, в которой мы очутились, не отличалась от той, куда мы приземлились в первый раз. Здесь тоже все было покрыто льдом, и буря обрушилась на нас с точно такой же силой. Я еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько потерянной в пространстве. Неважно, куда мы направлялись, все вокруг выглядело одинаково. Лед, казалось, был бесконечным. Только иногда я ощущала под своими подошвами течение воды, и это чувство напоминало мне о том, что мы вообще-то шли по поверхности океана. Лука время от времени делал для Сьюзи лунки на поверхности льда, чтобы она могла задать нам новое направление движения. Затем Бейл или я открывали новый вихрь, и мы продвигались в следующий район ледяной пустыни. Мое чувство времени словно сошло с ума. Мне казалось, что мы передвигаемся уже несколько дней. Но на самом деле это, конечно же, было не так. Единственным, что прерывало однообразие серо-белой пустыни, были возникающие вокруг нас случайные вихри. Они возникали из ничего, несколько минут жужжали сами по себе и снова исчезали. Поздним вечером я предположила, что скоро нам придется прекратить наши поиски. В темноте было слишком опасно продвигаться сквозь бурю. Мы стояли на возвышенности, на которую наткнулись полчаса назад. Ветер здесь был не таким жестким, но все вокруг оставалось таким же ледяным, безжалостным и враждебным. Бейл просканировал местность. Кажется, мы находились на выступах небольшого озера. По данным нашей карты, таких было несколько, потому что мы находились на коралловом острове. Океан здесь был неглубоким. Вероятно, раньше тут везде были коралловые рифы и длинные песчаные дюны. А сегодня об этом можно было догадаться только потому, как из ледяной пустыни выступали словно жемчужины на цепочке отдельные острова. Лука перевесил свой рюкзак со спины на грудь и дал каждому из нас горстку протеиновых кубиков. Боже, как я их ненавидела! Они отдавали солью, и больше вкуса у них не было совсем. Разве только при глотании оставалось вязкое послевкусие. Но кубики были питательными, и их можно было быстро съесть и тут же снова натянуть маску, чтобы метель не била по лицу. «Вы помните буфет в институте кураториума?» — спросил Лука, без всякого желания дожевывая на ходу протеиновый кубик. «Стейки, сосиски, картофель фри и крокеты». Он вздохнул. «А еще десерты, блины, тирамису, фруктовые пудинги и эти маленькие пирожные из слоеного теста. Как они там назывались-то?» «Паштел де ната», — сказал Бейл, и Лука сладко простонал. «Паштел де ната», — повторил он так нежно, словно признавался выпечке в безумной любви. «У наших ног лежал весь мир, а мы этого не знали». «Мы многого не знали», — тихо произнесла я и снова натянула на лицо маску. «Сьюзи, куда сейчас?» Мы шли зигзагами. Никто из нас не хотел этого признавать, но наш маршрут был совершенно бессистемным. Мы прошли один из коралловых островов, но, прыгнув через последний вызванный Бейлом вихрь, снова оказались на возвышенности. Поверхность постепенно становилась все круче. Мы скользили по льду сначала вверх, потом немного вниз, словно по горнолыжной трассе, а мои ноги при этом по щиколотку проваливались в снег. Бейл покосился на свой детектор. Он явно сомневался, что Сьюзи вела нас по верному пути. Даже сама Сьюзи выглядела растерянно, особенно с тех пор, как серо-белое пространство вокруг нас стало еще темней. Смеркалось. Сьюзи опустилась на колени на ледяную поверхность возле Луки и стянула с головы маску. Ее рука лежала на том месте, где Лука только что растопил лед. Она провела пальцами по ледяному слою, затем опустила их в воду. «Мы где-то очень близко», — произнесла она спустя несколько секунд. «Что именно ты чувствуешь?» — спросил Фагус и встал рядом с ней. Сьюзи повернула свое лицо навстречу ветру. Черные волосы, выбившиеся из косы, коснулись ее голубоватой кожи. Потом она подняла руку вверх и приложила два мокрых пальца к губам. «Вибрация», — повторила она. «Она не особо сильная, но она и не прекращается». «И ты уверена, что это не просто движение волн?» — спросил Бэйл. «Я знаю, как ощущаются волны». В голосе Сьюзи слышалась редкая для нее настойчивость. «Это нечто другое. Это исходит от людей, я уверена». Бэйл тоже стянул маску с лица. Его темные волосы были приглажены, глаза выглядели уставшими. «Мы прыгаем туда-сюда, Сьюзи. Это ни к чему не приведет». «Ты настоящий паршивец, Треворс», — прошипел Лука. «Если она уверена в том, что делает, то мы продолжим поиски». Я заметила, что Бэйл сдерживался, чтобы не начать спорить с Лукой. Он наклонил голову набок. «Я могу отправить тебя с вихрем обратно в Санктум, и ты это знаешь, верно?» «А я могу одним щелчком пальцев сделать тебя лысым», — сказал Лука. Огонь в его руке становился ярче. Тонкие красные потоки прорезались сквозь лед и разделялись, словно сетка из корней. «Лука!» — предупредила я его, но было уже поздно. В тот самый момент поверхность ушла у нас из-под ног. «Что?» Лука замахал руками и тут же упал на спину. Следующими были Сьюзи и я, да и Бэйл тоже не смог долго удерживаться на ногах. Лед треснул, разошелся в стороны и вместе с нами накренился. Ледяные кристаллы были такими острыми, что раздирали мою форму. Я заставила себя открыть глаза и вздрогнула, когда Фагус вдруг выпустил из своих пальцев корни так, что его пальцы и предплечья исчезли из вида. «Хватайтесь!» — крикнул он. Его корни, словно ветки баобаба, разрослись в разные стороны, так что каждый из нас смог ухватиться за них, чтобы не упасть еще ниже. И все-таки земля продолжала уходить вниз, едва мы пытались изменить положение ног. «И что сейчас?» — крикнул Фагус в сторону Бэйла. Тот, держась одной рукой за ветки Фагуса, поднял свой детектор и медленно вытянул в сторону другую руку, чтобы зафиксировать компас в горизонтальном положении. Он посмотрел наверх, затем сжал руку в кулак, и прямо под Сьюзи появился вихрь. «Отпускай!» «Ты серьезно?» — крикнул Лука. «А что, если она пролетит мимо?» Однако Сьюзи не колебалась ни секунды. Она отцепилась от ветки Фагуса, которая уже угрожающе трещала. Ее на какой-то момент занесло в сторону, но затем она соскользнула в вихрь и исчезла. Тут же перед Бэйлом возник новый вихрь. Луке оставалось только закатить глаза и тоже прыгнуть в вихрь. «Ты готова?» — крикнул мне Бэйл. Я кивнула и унеслась вместе с его вихрем. Когда я снова выпрыгнула, рев и свист ветра неожиданно стихли. Лука и Сьюзи стояли рядом, и Сьюзи внезапно упала в мои объятия. За нами из своего вихря выпрыгнули Бэйл и Фагус. Лука тут же схватил Бэйла за воротник его униформы. «Не смей никогда больше так делать, ты понял? Ты чуть не уничтожил нас всех!» Лука слегка побледнел, однако блеск в его карих глазах никуда не исчез. «Я только хотел, чтобы ты ей доверял». «Я доверяю!» Бэйл сделал громкий вдох и выдох. Я давно не видела его в таком гневном состоянии. «Но продолжать поиски сейчас слишком опасно». «А может, это просто ты ошибся?» Лука оттолкнул Бэйла. «Ты не думал об этом? Может, они вообще в каком-нибудь другом месте? Где угодно, но только не здесь». «Но они должны быть здесь!» Бэйл отмахнулся от Луки и в отчаянии швырнул свою маску на землю. Он снова что-то вызвал на своем детекторе. На этот раз это была карта времени. «Нет никакого другого пути, через который можно попасть в прошлое. Даже если бы Хоторн захотел воспользоваться моим старым маршрутом, им понадобилось бы как минимум 3 новых рифта, которые ведут в 2075 год, а их больше не существует». «Так, хватит!» — крикнул Фагус, и я удивилась тому, как твердо звучал его голос. «У нас еще...» — он постучал по детектору Бэйла — вызывая показатель обратного отсчета нашего путешествия. 48 часов! Мы отдохнем в надежном месте, а завтра продолжим поиски. Если где-то здесь есть люди, мы их отыщем». Бэйл провел рукой по волосам, которые выглядели заледеневшими. «Кстати говоря, а почему было так тихо?» Я повернулась вокруг своей оси. Вихрь Бэйла перенес нас, кажется, на очередной остров, на его самую высокую точку, потому что буря находилась где-то под нами. Поверхность, на которой мы стояли, переходила в резкий обрыв, превращающийся в бесконечную белую равнину изо льда. Полосы ветра лежали внизу, словно одеяло из тумана над морем. Я впервые смогла осмотреть атолл сверху. Можно было лишь смутно различить цепь островов в виде полумесяца, но вот вершины выступали из нее гораздо отчетливей. Это были 5 небольших островов и еще один, который, как мне показалось, был гораздо большего размера. Все они были покрыты льдом и снегом. «Эй, смотрите!» Фагус прошел вперед на несколько метров и стоял, показывая куда-то вдаль. Один из его пальцев превратился в отросток корня. Я подошла к нему и прищурилась, чтобы разглядеть то, на что он показывал. И только когда в облаках появилось небольшое прояснение и сквозь него блеснуло заходящее солнце, я увидела. Между островами, которые выглядывали из тумана, в небе возвышалось что-то огромное. Это было похоже на ужасный торнадо, в котором бушевала нескончаемая снежная метель. Клубы снега были такими белыми и плотными, что невозможно было разобрать, что скрывалось под ними. Потрясенная, я оглядела это образование. Диаметром ледяной торнадо был примерно в несколько километров. Его размеры были невероятными. Так вот, как выглядело самое опасное место в мире, о котором рассказывал Бэйл. И, возможно, это был единственный путь, который мог привести нас в прошлое. Несмотря на то, что мы находились от торнадо на достаточно большом расстоянии, с его стороны до нас доносился треск. Он словно магнит притягивал меня к себе, проникая глубоко в клетки моей кожи даже сквозь униформу. Мне был знаком этот звук. Я знала это ощущение, потому что чувствовала его на своей коже раньше. Один раз в Новом Лондоне на развалинах церкви и еще раз возле водопада в Перу. Оба раза это ощущение нежно окутывало меня, мои ноги и руки, не требуя ничего, а скорее подчиняясь мне. «Это что?» — спросил Лука, подходя ближе. «Это рифты», — прошептала я и непроизвольно сделала шаг вперед. Лука посмотрел на меня так, словно я сошла с ума, затем нахмурил лоб. «В смысле? Все это?» «Они находятся в воде подо льдом», — пояснил Бэйл. «Благодаря близкому расположению они делают друг друга сильней. Своего рода спираль выталкивает их общую энергию наверх, поэтому рифты постоянно активны. Они крепко держатся за это место, и каждый раз, когда какой-нибудь рифт близок к тому, чтобы закрыться, тут же открывается другой». «Эффект домино», — пробормотал Лука. «А как все выглядит изнутри?» «Все природные законы внутри не действуют. Лед разрастается, внезапно становится горячим, как кипящая вода, и вы не понимаете, что происходит вокруг, пока не становится поздно. Это зона смерти». «И Хоторн заставлял тебя так рисковать?» — ошеломленно спросила я. На мгновение глаза Бэйла показались мне совершенно пустыми, словно он уцепился за какое-то воспоминание. Затем он кивнул. «Так значит, это его грандиозный план?» — спросил Фагус. «И он хочет послать туда своих бегунов, чтобы они прыгнули через рифты в прошлое?» «И что же случится, если у них это получится?» — спросила я. Если рифты всегда будут на этом месте, то приземлиться сюда снова будет невозможно?» Бэйл кивнул. «Да. В самом худшем случае только посередине ледяной бури. Но если правильно подготовиться, можно попасть невероятно далеко в прошлое. По крайней мере, чисто теоретически». Я словно завороженная смотрела на ледяную спираль, которая ввинчивалась в небо. Никогда прежде я не видела ничего более впечатляющего. Рифты, должно быть, уходили далеко вниз под воду, извиваясь вокруг друг друга, и их было очень много, в этом Бэйл был прав. Я чувствовала их присутствие, чувствовала, как они заставляли природу сходить с ума. Они бесконечно подпитывали друг друга и вихрем сметали лед с земли в небо. Как Хоторн мог всерьез предполагать, что туда можно послать бегунов? «Лодки!» Я почти не слышала Сьюзи, так тихо она говорила. Но когда она повторила это слово, на этот раз громче, мы все повернулись к ней. Она стояла немного в стороне и указывала вниз на ледяную гладь. «Это лодки!» «Действительно!» Их было полдюжины. Они приближались с разных сторон. Какие-то были еще далеко, но все они направлялись прямо к нам. Одна из лодок проскользнула по льду совсем недалеко от острова, на котором мы находились. Она была немногим больше транспортеров, передвигающихся на магнитных подвесках на железных дорогах Нового Лондона. Но при этом ее носовая часть прорезала замерзшую воду, без особого усилия дробила слои льда, пока они не сдвигались в сторону, чтобы лодка могла продвигаться дальше. Я подняла свой детектор в воздух и направила камеру на лодку, чтобы увеличить изображение. Сбоку на лодке был виден знак «Конвектум», символ кураториума. «Это лодки-разведчики». Бэйл, словно громом пораженный, смотрел на Сьюзи. «Это и есть та постоянная вибрация, которую ты чувствовала. Это были лодочные моторы». Сьюзи просто улыбнулась ему в ответ. В ее взгляде не было ни малейшей доли злорадства, только облегчение. «Да, и все указывает на то, что у них одна и та же цель». Это было так. В свете сумерек было видно, что все лодки направлялись к одной точке. То обстоятельство, что они двигались с разных сторон, возможно, и смутило Сьюзи, поэтому она вела нас зигзагами, каждый раз изменяя направление. Я направила камеру к тому месту, где должны были встретиться лодки при сохранении своего курса, и увеличила изображение. Неожиданно я наткнулась на силуэт, который не могла распознать невооруженным глазом. Согласно детектору, этот предмет находился недалеко от ледяного торнадо, вблизи самого большого острова. Это был крейсер. Огромный корабль. Мы могли видеть только контуры, но все уже догадывались, что это было. Мы нашли то, что искали.